Он никогда ничего о себе не рассказывал. После папиной смерти он вдруг решил, что теперь он старший, и взялся нами командовать. Но надолго его не хватило. И вот сейчас, когда мама болеет, он опять куда-то запропастился. Мы много раз пытались ему об этом говорить, и я, и Стеф, но до него почему-то не доходит. Думаю, он эгоист, вот и все. Погоди минутку, кто-то подъехал к дому, сейчас посмотрю. Алекс. Ну что, это Кати? Рози. Нет. Алекс. Не волнуйся, она... Рози. Ой, слава богу, она... Все, я выключаю компьютер и ложусь. Не хочу, чтобы она знала, что я ее дожидалась. Спасибо тебе, Господи, что вернул домой моего ребенка. Спокойной ночи, Алекс. Алекс. Спокойной ночи, Рози. Глава 47. Дорогая мамочка, как было здорово побывать дома, болтать с тобой на кухне всю ночь напролет. А у меня для тебя хорошие новости. Вчера в папином клубе был Тони Спенсер, англичанин, хозяин клуба «Бессонница». Так вот, он меня послушал, ему понравилось, и он предложил мне поработать у него в клубе. Правда, здорово! А еще он летом организует музыкальные фестивали в Европе, и я тоже буду там выступать. Я в восторге! «Бессонница» — очень популярный клуб. Он обычно открыт часов до 6-7 утра. Я сначала буду работать с 10 вечера до 12 ночи. Там здорово платят. Как только я получу свой первый чек, сразу пришлю тебе немного денег. Я познакомилась тут с кучей классных ребят. Они все тоже только закончили школу и работают в местных барах. Мы с тремя девочками, Дженнифер, Люси и Сарой, думаем снять квартиру на четверых. Я сейчас уже не знаю, приедет ли Джон. С тех пор, как он начал учиться в колледже, он каждую ночь где-то тусуется. И я вообще никого не знаю из его компании. Он периодически звонит мне со своих вечеринок. Я слышу в основном чьи-то пьяные крики. Странно все у нас получается. И еще больше странно, если мы наконец встречаемся после того, как столько недель не виделись. Все изменилось, и мне это не нравится. Раньше я думала, что мы никогда не расстанемся. А теперь не знаю даже, будем ли мы вместе до конца лета. От Тоби я уже давным-давно ничего не слышала. Я сама виновата. Он мне 1000 раз звонил, когда я переехала, но у меня не было времени перезвонить ему. Время так летит. Я каждый раз себе обещала, что позвоню завтра, а в результате прошло столько месяцев, что мне стало неудобно. Когда мы последний раз разговаривали, он только начал учиться в своем колледже и был совершенно счастлив от обилия зубов вокруг него. Завтра обязательно ему позвоню. Обещаю. Как работа? Ну ты даешь. Почему ты продлила контракт? Ты же ненавидела этот отель. Расскажи мне скорее. Я не знаю, что думать. Недавно получила письмо от Алекса. Он рассказывал, как они с Беттани приехали на вечеринку к миссис носатой вонючке Кейси и остановились у тебя в отеле. Я так смеялась. Ты правда не знала, что в клубе на первом этаже будет рождественская дискотека? Похоже, Алекса совершенно не смутило, что у них на барной стойке танцевал полуголый Санта-Клаус. А Беттани на самом деле отказалась там ночевать. Чувство юмора у этой женщины отсутствует напрочь. Сейчас я уже не понимаю, что Алекс в ней нашел. Я ее видела всего пару раз, но она всегда такая злая и нервная, а Алекс такой спокойный, и не представляю, как они живут вместе. И еще я очень смеялась, когда читала, что Алексу пришлось откачивать в ресторане кого-то из посетителей. Тот и правда отравился. Чем же у вас кормят? Слава богу, доктор оказался рядом. Ладно, мне пора. Нужно подобрать треки для сегодняшнего выступления. Папа разрешил мне играть по 2 часа,